Крестьяне предупреждали меня, что близ железнодорожных путей неспокойно и в темную ночь легко попасть в руки бандитов. Не заблудись я в русском бездорожье, я успел бы до сумерек добраться до станции, но путанные проселки кружили меня до самой ночи. Половина коня устало перебирала двумя копытами, когда я услышал надвигающийся топот множества лошадей. Это была банда. Я пустил в дело шпоры, но на двуногом от четырехногих не ускачешь. Вскоре всадники сомкнули вокруг меня кольцо. Я протянул руку к эфесу, но вспомнил, что шпага моя осталась в Берлине, в шкафу на Александерплац. Бандиты сузили круг. Я протянул руку к своему темени, решив выдернуть себя за косу из неподходящего общества, как некогда вытащил себя таким же образом из болота, но проклятие! Пальцы мои ткнулись о стриженный затылок. Увы, приходилось сдаться. И я сдался. Впрочем, разбойники не причинили мне ни малейшего зла и вообще отнеслись ко мне радушно, почти как к своему. В ту же ночь они выбрали меня в атаманы. Так как все это происходило ночью в абсолютной тьме, то не знаю, что руководило этими людьми. Может быть, инстинкт. Скрипя сердце, я должен был подчиниться. Люди добры, пока им не противоречишь. Например, отношения между мною и вами, леди и джентльмены, построены на том, что я вам не противоречу. Вы говорите, что я есмь. Хорошо, не будем спорить. Но если вы скажете... Впрочем, вернемся к событиям. Я нечистолюбив, и титул атамана мне мало льстил. Чуть ли не каждый день я предлагал им меня свергнуть, перейти к республиканскому образу правления и сослать меня, ну хотя бы в Москву. Банда, в конце концов, и соглашалась отпустить меня, но с тем, чтобы я дал за себя выкуп, деньгами или добрым советом, чем и как хочу. Что ж, подумав с минуту, я составил план рационализации разбойного промысла. Каждому ясно, что в разоренной стране положение труженика «дубовой иглы» — термин, принятый в их стране — весьма незавидно и хлопотно. Днем ему приходится таиться в лесах, опасаясь встреч с красноармейскими винтовками, и только безлунные ночи дают ему возможность заняться, так сказать, перемещением ценностей, ловить своим карманом укатывающиеся монеты, как энтомолог ловит своим сачком упархивающих бабочек. Таким образом, все лунные ночи, дающие монете лишний шанс ускользнуть, оказывались бездоходными. Вот в одну из таких залитых лунных серебром ночей я вывел банду к опушке леса и, построив ее в ряд, тремя десятками ртов в луну приказал дуть на небесное светило. У людей этих были завидные легкие. Русский народ развивает их, раздувая свои самовары. Под ветром дружных дыханий луна мигнула, вытянула свои зеленые языки и погасла. Застигнутые врасплох безлунием обозы и путники попали в наши руки. Еще несколько повторных упражнений, и шайка уже не нуждалась больше в инструкторе. Это привело к ряду затмений последних лет и вообще недостаточно точно объясненных таинственных явлений на небесном своде. Причина кроется, как я это беру смелость заявить здесь, в святилище науки, в одном из лесов прирубежной России. Мой друг Альберт Эйнштейн, которого я забыл заблаговременно предупредить, несколько поспешил, исходя из этих небесных аномалий, сделать свои последние выводы. То, что можно объяснить экономически, и в этом прав Маркс, не нуждается в астрономических выкладках. В поисках причин незачем рыться в звездах, когда они могут быть отысканы тут вот, под подошвой, на Земле. И если найдется впоследствии человек, который вразрез сказанному захочет писать о непогашенной луне, то пусть он остерегается встречи со мною, Мюнхгаузеном. Я изобличу его во лжи». Оратор, оборвав на секунды, наклонил хрусталь графина к стакану. В зале была такая тишина, что даже из последних рядов было слышно бульканье воды в горлышке графина.